«Говорю тебе, у меня плохо с памятью». Секунду Юсеф смотрел на него. Недоверие разливалось в воздухе, как опасный токсин. Время от времени Босняк слегка кивал головой. Наконец он продиктовал цифры по-французски и добавил таинственное «глуп». Шаплен догадался, что это ругательство, но прозвучало оно ласково. Гости исчезли, оставив его одного в разгромленной студии. Он даже не услышал, как хлопнула дверь. Глядя прямо перед собой, он пытался освоиться со своим ближайшим будущим, словно оглушал себя дозой спиртного. Впереди у него ночь, чтобы отыскать свою мастерскую и свое мастерство.